«Ты не спишь?» – пробормотала Наденька, не открывая глаз. «Не сплю. А ты правда Ржевская?» «Да, а что? Надо будет взять твою фамилию. Я же старший лейтенант, поручик по-старому. Буду поручик Ржевский». Наш герой начал радостно ржать. «А у тебя будет еще лучше. Надежда Хренова, собственный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Ха-ха-ха». Вовсю заливался товарищ, и видя сонное и непонимающее лицо своей подруги, Леха снова счастливо расхохотался. Он потянулся, раскинув руки, и с хрустом выгнул спину. «По-хорошему, надо бы отыскать и проверить, что там с Иваном. Но сейчас, в этой теплой постели, с уже закинутой на него ногой Нади, все эти мысли показались ненужными. Вчера, доложив по телефону сокращенную версию своих приключений Кузнецову, он получил 2 дня на приведение дел в порядок, и через 3 дня он должен был лететь обратно с Елисеевым. Его любимая СПШКА улетела в Картахену с испанским пилотом и теперь где-то участвовала в войне без него. Значит, никакого пора, и мы опаздываем сегодня. Нам обоим нужен день на выживание после всего этого». Надя приоткрыла один глаз, лениво потянулась, улыбнулась, а потом внезапно ухватила его за шею и притянула ближе. «Тогда попробуй сейчас выжить, поручик Хренов». Поручик Ржевский усмехнулся, закрыл глаза и решил, что пока мир может подождать. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Илья Старинов вступил на траву мадридского аэродрома, хмуро поправляя китель. Он только что прилетел с Южного фронта, где несколько недель подряд учил диверсионные батальоны будущих партизан тому, как правильно превращать мосты в руины, а эшелоны – в огненные груды металлолома. Его буквально выдернули из класса и даже выделили какой-то модный двухмоторный самолет, который пилот, испанец, гордо называл «Хавиланд». Похоже, на Центральном фронте что-то затевалось, и лелеемые им диверсионные методы ведения войны наконец-то стали востребованы. Но трясло самолет по дороге нещадно, летели они с 2 посадками, и к концу полета все выглядели и чувствовали себя как давленные испанские лимоны в коктейле. Если бы не сопровождающая его переводчица Аня, то Илья зашел бы за хвост самолета и поделился бы с травой аэродрома своим завтраком. А так приходилось стараться выглядеть прилично. В голове у него еще крутились карты, схемы, линии снабжения франкистов, и тут он не успел сделать и десятка шагов, как взгляд его зацепился за что-то настолько странное, что он даже остановился. Рядом с ангаром, словно выброшенный течением на чужой берег, стоял маленький смешной самолетик с опознавательными знаками франкистов. Самый настоящий трофейный самолет. Крохотный, щуплый, весь какой-то несуразный, но похоже исправный. И самое главное, с франкистскими крестами и кругами на хвосте и фюзеляже. Старинов остановился, глядя на этот цирковой вагон с крыльями, и задумался еще сильнее. «А что это за явление фашистского аппарата народу?» — спросил Илья у пробегающих мимо механиков. «А, это Леха Хренов вчера угнал», — бодро похвастался кто-то из окружавших его советских механиков. «Угнал, а во, а Хренов, кто это?» И тут Старинову, с истинно диверсантской тщательностью, начали пересказывать историю о том, как наглый моряк спер этого недомерка у франкистов и сумел спасти сбитого летчика. Как он умудрился увернуться от собственных истребителей, а затем, пробираясь над испанскими холмами, притарахтеть на нем прямо сюда, в Мадрид. Чем дольше он слушал, тем шире становилась улыбка у будущего дедушки советского спецназа. «И что, это махарайка?» — он махнул рукой в сторону самолетика, — еще и летает. «Абсолютно. Пару дырок залатали, хоть сейчас в воздух». Хренов на нем аж от 3 наших истребителей сумел увернуться, и пилота раненого из-за ленточки вывез. А сейчас наши с испанцами спорят, кому достанется этот аппарат. Старинов еще раз оглядел самолетик, обошел его кругом, посмотрел в кабину и даже не поленился нагнуться и залезть вниз, осмотреть внешнюю подвеску. Маленький, довольно тихий, может сесть где угодно. Практически идеальный для скрытной переброски людей в тыл врага. И вдруг мысли в голове сложилась в яркую и четкую картину. «А где этот ценный кадр обитает, товарищ Хренов?» — весело спросил он, разворачиваясь к механикам. «У Наума, наверное, в Мадриде». В смысле, у Наума Марковича Белкина. Отель «Палас» отчитывается, скорее всего. Пожали плечами ему в ответ. «Вот и отличненько, вот и прекрасненько». Пришел в прекрасное расположение духа Старинов. В его голове начал складываться шикарный план. Июнь 1937 года. Телефонный разговор между Мадридом и Картахеной. Николай Герасимович Кузнецов привык к неожиданным звонкам, Работа военного советника при республиканском флоте Испании подразумевала регулярное взаимодействие с соотечественниками, будь то армейцы, партийные функционеры или просто коллеги, нуждающиеся в помощи или советах. Но когда на другом конце провода раздался голос Григория Штерна, назначенного главным военным советником при республиканском правительстве после отбытия Яна Берзина в СССР, он слегка удивился. Штерн не был человеком, который звонил просто так. Вежливые приветствия, пара обменов дежурными фразами, и вот, наконец, тот прямо перешел к делу. «Николай Герасимович, мне нужен один твой человек, временно». Кузнецов чуть подался вперед, прислушиваясь внимательнее. «Интересно, зачем вдруг понадобились моряки под Мадридом? И кто именно интересует?» «Алексей Хренов, летчик твой». Кузнецов на секунду замер и непроизвольно стал улыбаться. Нет, не то чтобы он не мог обойтись без этого нахального молодого летуна, не то чтобы он даже скучал по его бесконечным приколам и историям. На миг ему вдруг вспомнилась организованная Хреновым история с погрузкой ящиков с золотом, отбитых у мятежников, когда они вчетвером работали грузчиками. Да и личная телеграмма Сталина со скупой похвалой в эти времена стоила многого. Но сам факт, что его человека вдруг просит в аренду, да еще и без самолета, вызывал законное любопытство. «Я Хренова вот уже почти как месяц не вижу, даже самолет вернули без него. Ты его мне обратно вернешь или все, в РК переведут?» — подозрительно уточнил он. Штерн усмехнулся. «Верну обязательно, через пару недель, ясно. А объяснишь, что за срочность? У меня, знаешь ли, пилотов не так чтобы очень много, особенно таких, слышал же наверняка. Пара линкоров, это пара линкоров». Кузнецов засмеялся и откинулся на спинку кресла. Штерн вздохнул, явно готовый к тому, что переговоры будут непростыми и небыстрыми. «Да я бы кого другого взял, но так, как твой Хренов управляет этой немецкой тарахтелкой, не может больше никто. А Шторх исключительно нужен тут в одной операции». На том конце провода воцарилась короткая пауза, в которой Кузнецов, кажется, что-то прикидывал в уме. Потом он вдруг хмыкнул. «А давай-ка так, если уж он у вас так ценен в управлении этим аппаратом, то вернете его мне вместе с этим самым Шторхом. Я сколько у вас прошу такой самолет?» Теперь замолчал Штерн. В его молчании явно присутствовал процесс переваривания информации и обдумывания возможных вариантов. «Договорились. Я тебе на 146% обещать не могу. Испанцы в принципе могут на дыбы встать, но вроде пока аппарат за нами. Его обещали нам на родину отправить для изучения. Вот пусть сначала у тебя полетает, сколько надо, а потом ты его и отправишь на своих пароходах». Не упустил своего интереса и Штерн. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Кузнецов, улыбаясь, хотя собеседник этого не видел. «Забирай Алексея, как договорились. Смотрите только, не испортите мне пилота. Будем трястись над ним, беречь, как бутылку коньяка на черный день», — пошутил в ответ Штерн. Он понимал, что сделка состоялась и запрос Ильи Старинова он выполнил. Планируемая операция стала чуть-чуть более реальна. На другом конце провода, положив трубку, Кузнецов усмехнулся. Надо признать, ему нравился этот веселый, открытый и очень сообразительный парень, Алексей Хренов. Он поймал себя на мысли, что скорее относится к нему, как к младшему брату. И было очень похоже, что Алексей снова влип в какую-то историю. Середина июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. День попаданца начался исключительно бодро. Леха, следуя своим привычкам, встал рано, еще до того, как солнце окончательно взобралось над крышами Мадрида. Первым делом он направился в советское представительство, чтобы закончить все формальности у местного НКВДшника. И, к своему НКВДшному удивлению, застал того уже в кабинете. На подколку в стиле сбежал, чтобы не помереть от удовольствия, он реагировать не стал и, проведя там меньше часа, заполнил бумаги, после чего оказался официально свободен. Выйдя из кабинета, наш товарищ поржал на мимом из будущего, что настоящий чекист должен обладать тремя вещами: аккуратным почерком, каменной задницей и хорошей авторучкой. Теперь он был уверен, что знает, где получила свое рождение эта шутка. Следующим пунктом стала попытка связаться с Картахеной. Он быстро сгонял на переговорный пункт, но столкнулся с тем, что линия до его аэродрома не работала. Помехи. Ни хрена не слышно. Разводили телефонисты руками. Долго ждать он не собирался. Вместо этого, Леха дозвонился в порт и, хоть начальника на месте не оказалось, оставил ему сообщение. С чувством выполненного долга, герой направился в единственное место в Мадриде, где его действительно ждали. Он ловко просочился в крохотную комнатку своей рыжей подруги, проник под одеяло, где беспечно валялась лентяйка, и тут же получил кулаком в бок. «Ты чего такой холодный?» Возмущенно пробормотала его подруженция, даже не открывая глаз. «Все гораздо хуже», — весело объявил Леха и, ухватив одеяло за край, ловким движением снес его вниз, оставив девушку совершенно беззащитной. Рыжая возмущенно завопила, но поздно. Через полчаса напряженных физических упражнений они оба валялись, запутавшись в простынях и тяжело дыша. Подушки валялись на полу, и женская часть, наконец, вытянулась во всю длину, раскидав рыжие волосы по подушке, произнесла: «Все, я умираю, выбросьте меня на помойку, и лучше перед этим накрой одеялом», — простонала она. «Подожди с умиранием», — фыркнул Леха. «Чувствую, мой желудок уже окончательно взбунтовался». Молодая женщина приподняла голову и взглянула на него подозрительно. «Ты намекаешь, что я тебя заморила голодом?» «Я намекаю, что ты высосала из меня все силы. А ты сам-то хорош. С утра как вихрь ворвался, не дал советскому человеку выспаться». Леха ухмыльнулся, схватил подушку и запустил ей в голову. «Давай собирайся, женщина. Пора искать место, где нас накормит». «Тебя накормит. Мне надо меньше жрать, а то скоро в юбку не влезу», — промурлыкала Надя, натягивая рубашку на свой абсолютно плоский и худой животик. «Не напрашивайся на комплименты. Все у тебя прекрасно». «Не повелся на скулеж, Леха. Подумаешь, трагедия. Я спасу друга и сожру твою порцию. Попробуй только». Они вывалились на улицу, голодные, довольные и с твердым намерением опустошить ближайшие кафе. Середина июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Проведя целый день в Мадриде, Илья Старинов уже успел получить и подробно разобрать поставленную задачу со своим новым начальником, а затем заскочить в штаб и обсудить оперативную обстановку с испанскими командирами. Прямое подчинение главному военному советнику открывало огромные перспективы и окрыляло энтузиаста минно-взрывного дела. Его мысли вертелись вокруг предстоящей операции. Республиканцы готовились к наступлению, рассчитывая отбросить мятежников от столицы и снизить давление фашистов на северных союзников в стране басков. Проблема была в том, что задач у него было «хоть отбавляй». В армии всегда так: кто тянет, на того и грузит. А Старинов был именно таким человеком. Задачи на него навалили, как на целую дивизию, словно он один должен был сделать всю работу. Еще недавно он только-только закончил обустраивать школу диверсионного движения на юге, превратив ее в полнокровный батальон. Теперь же ему поручили новый фронт работы, и как всегда с ограниченными ресурсами и в сжатые сроки. Пока же он прилетел в Мадрид всего с двумя испанскими соратниками и своей переводчицей, Анной Константиновной. Остальной батальон планировалось перебросить сюда в ближайшее время. Обсуждая нарезанные задачи, его мысль постоянно возвращалась к одной точке, играющей ключевое значение. Слишком далеко от линии фронта, слишком рискованно. Группе пришлось бы пробираться по тылам противника до места неделю или даже больше. И тут в его памяти всплыл виденный им буквально вчера маленький немецкий самолетик. Малый вес, короткий разбег, возможность садиться где угодно. Для транспортировки диверсионной группы вместе со всем снаряжением машина подходила идеально. И даже прямой его начальник, Григорий Штерн, не послал сразу с такой идеей, а поднял телефонную трубку и набрал Картахену. Ситуация складывалась. Оставалось найти пилота. Середина июня 1937 года. Маленькое кафе в самом центре Мадрида. Измотанные активной утренней зарядкой, молодые люди, обнимаясь, вышли на улицу в поисках еды. Девушка потянулась, глубоко вдохнула воздух и ткнула пальцем в сторону ближайшего кафе. Туда. У них там самый хороший кофе и свежие булочки. «Булочки?» — подозрительно уточнил Леха. «Хреново. Ты что, опять решила на утреннем кофе продержаться до ужина? А ты предлагаешь что, вломиться в ресторан и заказать полноценный обед из 7 блюд? У нас что, безлимитные талоны на еду? У нас есть потрепанный, но очень голодный пилот». Леха притянул ее за талию и шутливо потряс, как будто проверял, насколько она легкая. «И да, на пожрать у этого пилота денег точно хватит. Поэтому заведение должно обладать тремя самыми главными качествами: недорого, много и быстро». В ответ Надя только закатила глаза к небу и покачала головой, но спорить не стала и потащила, как бы сказали в будущем, своего бойфренда за собой. Через несколько минут они зашли в небольшое кафе, заполненное шумными мадридцами. В зале витал густой аромат кофе, жареного хлеба и чего-то мясного. «О, вот это уже похоже на то, что мне нужно», — радостно заявил Леха, внимательно разглядывая стоящие у соседей тарелки. Официант, худощавый парень с закатанными рукавами, подлетел к ним, молниеносно стерев с ближайшего столика крошки. «Кудесян», — Леха ткнул пальцем в большую тарелку, с которой мимо проходил другой официант. «Вот это хочу». Парень кивнул, даже не уточняя, о чем идет речь, и вопросительно посмотрел на Надю. «Цавцон личе, зеленый салат и тосты», — ответила она, перехватывая взгляд Лехи. «Неправильный выбор», — укоризненно покачал он головой. «Учитывая, что ты питаешься как троглодит в период полового созревания, у меня нет шансов с тобой тягаться», — радостно засмеялась Надя. Леха уже не слушал, наблюдая за тем, как к ним несут заказ. Первым на столе появилась глубокая тарелка с густым, наваристым цацидом адрилио, тушеной говядиной с нутом, картошкой и овощами. Вслед за ней поставили тарелку с жареными колбасками, запеченные перцы, корзинку с хлебом. Вот это другое дело», — довольно потерев руки, заявил Леха. Он моментально схватил кусок хлеба, обмакнул его в соус и с полным ртом пробормотал. «Пафня Лен надо было сразу сюда и лететь, а не в наш, Кархину. Тут кормит, как богов, кормит, как богов, а ты все равно жрешь, как свинья», — показала ему язык рыжая нахалка, варвар. Скептически улыбаясь, Надя цедила кофе. «А ты думала, я вилкой буду фасольку укладывать в пирамидки?» — ухмыльнулся он, отправляя в рот огромный кусок тушеного мяса. Они ели молча, наслаждаясь моментом. Время от времени Надя украдкой разглядывала Леху. Тот выглядел помятым, но исключительно довольным жизнью. Он ел, как будто за всю войну только мечтал о таких обедах. Наконец, Леха, добив остатки рагу, откинулся на спинку стула, вздохнул и, довольно поглаживая себя по животу, заявил: «Все, теперь можно хоть снова в бой». «О, нет-нет», — Надя строго погрозила ему пальцем. «Ты мне нужен не для твоих боевых подвигов, а совсем для других дел». Леха подозрительно прищурился, явно заинтересовавшись. «Это каких таких дел?» «О, Ржевский, смотри, вон и девочки из секретариата подошли, и, кстати, вон кто-то новый приехал, с ними еще одна пара, видишь». Глава 20. Дедукция или интуиция. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Как и любой нормальный военный, Старинов избегал общения с особистами. Он понимал, что без них никуда, но инстинктивно старался не светиться перед их зоркими глазами. Однако, как сказал начальник, 2 недели у тебя есть, а потом отожмут и самолет, и пилота. Так что рви прямо сейчас все, что можешь. Как раз твои появятся, к наступлению подгадаешь. Выбора не оставалось. Поэтому он скривился, словно от кислого, но направился в кабинет к Белкину, представителю от НКВД. Тот был человеком вежливым, улыбчивым и крайне въедливым, типичный опер, который знал обо всем, что творилось вокруг, но выдавал информацию только тогда, когда это было нужно ему. Наум Маркович встретил его с неизменной сигарой, устало посмотрел и подозрительно доброжелательно улыбнулся. «Товарищ Рудольфа, какими судьбами? Неужели мы вам понадобились? Наум Маркович, у вас Алексей Хренов был? Нужен он срочно», — как мог изобразил доброжелательность в ответ Илья Григорьевич. «А, товарищ Хуенхеров». Белкин сделал вид, что удивлен, но быстро спрятал эмоции за плотной завесой профессиональной невозмутимости. «Был здесь с самого раннего утра, заполнил бумаги, а потом исчез, куда-то по своим делам умотал». Старинов шумно выдохнул. Он ожидал чего угодно, но не того, что пилот просто растворится в воздухе. «Где его искать, не подскажете?» Белкин хмыкнул и стряхнул пепел. Вместо конкретного ответа Старинов получил подробную беседу про положение на Южном фронте и использование диверсионных групп. Он отвечал аккуратно, кратко, стараясь не выдать ничего лишнего. Белкин, казалось, слушал с искренним интересом, но, конечно, параллельно оценивал, что можно из этого вытащить для своих интересов. Когда разговор наконец свернул в нужную сторону, Белкин с легкой усмешкой произнес: «А ты у Ржевской его не пробовал искать, у корреспондентки?» Старинов даже прищурился. «Угу, думаю, более информированного товарища тебе не найти», — сказал особист, а затем, выражая огромное сомнение, предупредил: «Правда, доступ к телу летчика тебе вряд ли выдадут». Старинов промолчал, но про себя отметил, что чем больше он узнает об этом хренове, тем сильнее начинает удивляться. Он тряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и отправился к Ржевской. После неоднократного стука и долгого ожидания дверь ее гостиничного номера открылась на пару сантиметров, и на Старинова сонно уставились голубые глаза под рыжей челкой. Фотокорреспондентка выглядела так, будто ее разбудили в самый неподходящий момент. «Добрый день, мне Алексей Хренов нужен», снова стараясь быть вежливым, спросил Илья. Ржевская зевнула, совершенно не испытывая желания продолжать разговор, и произнесла: «Нет его, и когда будет, мне неизвестно, отсыпаюсь в выходной». Дверь хлопнула. Старинов выругался. Он бы еще постучал, но решил, что оно того не стоит. Он потратил еще час, прочесывая представительство и пытаясь найти хоть какие-то следы Хренова. Все без толку. Он даже подумывал поехать на аэродром, но решил все-таки оставить это на крайний случай. В конце концов, пилот явно был в городе. Оставался один вариант. Он нашел Аню, свою переводчицу, которая имела удивительный талант узнавать нужную информацию быстрее, чем успевали моргнуть даже самые ушлые разведчики. Ее невозможно было купить или запугать, но она любила помогать, когда это казалось ей интересным. «Ань», — сказал он, глядя на нее с видом человека, который готов на многое, — «найди мне Хренова». А Аня внимательно выслушала, загадочно улыбнулась, потом задумчиво склонила голову и прикусила губу. Затем, видимо что-то решив, распахнула глаза ему навстречу и, состроив забавную рожицу, весело заявила: «Будешь должен». «Ага, и где?» – нетерпеливо спросил Старинов. Она махнула рукой и заявила, что ушла наводить справки. Через 15 минут она вернулась, сияя и, хитро улыбаясь, заявила: «Пошли обедать, сейчас найдем тебе этого Хренова». Вот так поиски Лехи обрели новую, гастрономическую направленность. Начало июня 1937 года. Кафе «Три пескаря», самый центр Мадрида. Кафе было небольшим, но уютным, наполненным шумными мадридцами, густым ароматом кофе и чем-то жареным, явно вкусным. Старинов в компании Ани и пары девочек из секретариата выбрал столик рядом с Лехой и Надей, которые уже почти закончили обед. Леха, откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе, с выражением полного довольства смотрел куда-то в потолок. Надя, сидевшая напротив, с легким неодобрением посматривала на него, но молчала, видимо, заранее зная, что переубеждать его бесполезно. Пока новая компания делала заказ, Старинов, высокий, сухощавый, с уверенной осанкой, подошел к Лехе. В его глазах поблескивал легкий азарт, тот самый, что бывает у людей, когда они находят что-то действительно полезное. «Алексей Хренов?» – спросил он с улыбкой. «Он самый», – кивнул Леха, разглядывая его в ответ. «Илья Старинов», – представился гость. «Прилетел вчера с Южного фронта. Ты же из Картахены?» Дальше они полностью выпали из беседы девочек, увлекшись обсуждением общих знакомых, недавних операций и анализом обстановки на фронтах. Они перебрасывались короткими фразами, обсуждая, кто где воевал, кто как себя показал и кто уже отличился чем-то выдающимся. Старинов, хоть и знал многое, внимательно слушал Леху, отмечая его взгляд на ситуацию с позиции авиатора. Леха же, в свою очередь, с интересом прислушивался к рассказам Ильи Григорьевича, стараясь выловить что-то новое про партизанские группы и диверсионную работу. Разговор тек быстро, живо, с легкими подколками и взаимными ухмылками, а девочки за соседним столиком только переглядывались, явно понимая, что мужская часть компании провалилась в свою отдельную военную реальность. Надя, видя такое дело, пересела к девочкам из секретариата за соседний столик и тут же вовлеклась в их тихий, но оживленный шепот. Они периодически поглядывали на Леху и Илью, хихикали и что-то быстро обсуждали между собой. Леха, с любопытством наблюдая за этим женским сборищем, прищурился, повернулся к Старинову и вдруг заговорщически улыбнулся. «Илья, может, тогда самый лучший десерт?» – предложил он. «Точнее, мне десерт, а вам аперитив, пиво, я угощаю». Старинов хмыкнул, скосил глаза на Аню, которая с веселым интересом наблюдала за их диалогом, а затем неопределенно пожал плечами. «Вот это другое дело!» Леха с довольным видом махнул официанту и, не сомневаясь, громко сказал: «Дос цервизас, а сеньоритам кувшин сангри». Старинов слегка приподнял бровь, но в душе только усмехнулся. «Наш человек», — решил он про себя. Леха повел плечами, потянулся, потирая затекшую шею, и, прищурившись, лукаво посмотрел на Старинова. Слишком внимательно тот присматривался к нему, слишком уж целенаправленно шел на контакт. «Илья, ты ведь не просто так за мной ходишь, да?» — хмыкнул он, чуть подаваясь вперед и делая хороший глоток из кружки с пивом. «Давай уже выкладывай, что у тебя там, раз даже пообедать спокойно не даешь». Старинов мгновенно посерьезнел. Исчезли легкие ухмылки, искры в глазах. Теперь перед Лехой сидел человек с конкретной задачей, с точно выверенным планом в голове. «Мне нужен самолет с пилотом», сразу перешел он к делу. «Нужно высадить группу далеко за линией фронта». Леха приподнял брови, не перебивая, внимательно слушая. «Мой командир сегодня звонил Кузнецову», продолжил Илья, чуть понизив голос, чтобы девочки случайно не расслышали. «Договорился, что передадут тебя ко мне в команду на 2 недели. Самолет, который ты у немцев позаимствовал», тут он ухмыльнулся, «тоже дают». Леха фыркнул и покачал головой. «Значит, угнал я его не зря, раз он уже записан в народное достояние», в голосе чувствовалось скорее любопытство, чем недовольство. «Так бы сразу и сказал, и на разведку бы слетать несколько раз. Давай часа через полтора встретимся, обсудим все детально», твердо добавил Старинов. Леха отставил кружку, задумчиво потер подбородок, склонив голову на бок. В голове уже крутились варианты. Во-первых, понятно, что это будет не просто перелет, раз группа партизан, значит, сбрасывать их придется в глухом тылу, в удобном месте, куда пешком не доберешься. Во-вторых, нужно как-то вернуться назад, чтобы самолет не достался мятежникам. В-третьих, он медленно ухмыльнулся и протянул руку. «Ну что ж, у нас, кажется, есть план на ближайшие 2 недели». Его тихая жизнь снова закончилась, едва успев начаться. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Пару часов спустя в комнате при штабе, Старинов вытащил из кармана карандаш и аккуратно показал на несколько пометок на карте. «Смотри», — сказал Илья, ткнув в одну из точек. «В начале июля республиканцы планируют наступление, чтобы отодвинуть линию фронта от Мадрида и помочь северным союзникам под Бильбао. Франкисты сейчас получают снабжение по 2 железным дорогам. Одна идет прямо от Саламанки до Вилы, вторая – через Пласенсию на Торрехас и Баргас. Машинами они тоже возят, но дороги там дерьмо полное, и это отдельный вопрос. На этих маршрутах есть 2 ключевых моста. Один вот здесь», – он ткнул пальцем в одну из отметок, «через речку Тьетар, приток Таха, по которой в основном и проходит линия фронта. А вот второй мост, в соседней долине, около Вилы». Леха молча кивнул, крутанув карандаш в пальцах, затем, переваривая информацию, наклонился над картой, внимательно разглядывая обозначенные мосты. Его пальцы пробежали по линиям железных дорог и остановились около Вилы. Взгляд становился все более сосредоточенным. «Если до Тьетара еще можно добраться пешком от линии фронта», продолжил Старинов, «то до Вилы скрытно пробраться практически невозможно. Далеко слишком, больше 100 километров. К тому же там плотный контроль, аэродром рядом, железнодорожный узел. Поэтому нам нужен самолет, чтобы доставить группу». Леха уставился на Илью, затем снова на карту и неожиданно громко заржал. «Авила, или Авила, пофиг, в общем», — выдохнул он, с трудом подавляя смех. Старинов удивленно поднял брови, явно не понимая, что так развеселило советского пилота. «Ты вообще понимаешь, куда ты нас посылаешь?» Илья не ответил, продолжая наблюдать, как Леха, подрагивая от сдерживаемого смеха, показал карандашом участок на карте. «Вот смотри, мост, который тебя интересует. А вот здесь, буквально в 5 километрах, он ткнул в точку чуть выше, у нас был бой с фиатами, где меня сбили, и где я болтался на парашюте, как елочная игрушка». Илья чуть подался вперед. «А вот», — Леха ткнул карандашом еще в одну точку, чуть юго-восточнее, тоже примерно в 5 километрах от моста, но уже в другую сторону, аэродром, откуда я этот самый самолет и подрезал. Старинов начал понимать, куда ведет Леха. Уголки его губ дернулись. «Украл», — уточнил он, сдерживая ухмылку. «Ну, позаимствовал», — хмыкнул Леха, отмахиваясь. «Короче, я думаю, они этот штольх там просто очень хорошо помнят». Он выпрямился, сложил руки на груди и посмотрел Старинову прямо в глаза. «И ты предлагаешь нам среди бела дня нагло лететь туда на этом самом немецком самолете?» В комнате повисла напряженная пауза. Леха чуть наклонил голову, ожидая объяснений, но вместо них увидел, как на губах Ильи появилась легкая ухмылка. «Ну, вообще-то да», — невозмутимо ответил Старинов. «Другого самолета у нас все равно нет, а мост взорвать надо». «Приказ», — Леха моргнул, глядя на него с выражением глубокой душевной боли. «Просто охренеть», — потрясенно выдал наш герой. «Илья, собьют же нафиг, как только увидит». Илья спокойно пожал плечами. «Давай думать, как выполнить задание. Время пока есть, но очень мало». Леха закатил глаза и устало провел рукой по лицу. «Ладно, давай пока оставим, как мы туда попадем. А сколько народу или там килограммов надо забросить?» Илья улыбнулся и назвал цифру. «Сколько?» Леха уставился на него в полном изумлении. Илья улыбнулся еще раз и сказал, что, конечно, хотелось бы в два раза больше. «Мне завтра с утра обещали фотографии с авиаразведки. Заходи, будем думать. Начало июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида». Не найдя свою девушку, Леха вышел из здания представительства, на ходу закуривая сигарету. Совещание со Стариновым было, конечно, продуктивным, но оставило в голове попаданца полный хаос. Он не испытывал ни малейшего желания снова соваться на этой летающей табуретке просто так в центр снабжения франкистов. Лететь в Авилу было полным безумием, да и названные Ильей цифры в переводе на авиационный язык подразумевали как бы не десяток рейсов. После совещания со Стариновым будущий воздушный извозчик имел в голове кучу бурлящих мыслей, а в душе – легкое, щекотливое чувство предстоящего приключения. Он уже пытался придумать, как загрузить аппарат, как выруливать через линию фронта, как выйти на какую-нибудь точку в темноте, ждать ли, пока партизаны вернутся. Вопросов было уйма, и пока они никак не увязывались в стройное решение. Он неспешно шагал по улице, без особого направления, просто решив пройтись. Около ближайшего кафе ему пришла в голову мысль, что неплохо было бы поужинать, но хотелось найти рыжую подругу. Отпускник глубоко вдыхал прохладный мадридский воздух, когда услышал характерный топот каблучков позади. Не успел он пройти и десятка шагов, как услышал знакомый голос: «Леша». Он обернулся и тут же поймал в объятия Надю, которая подбежала к нему с легкой улыбкой. «Ну что, отловила?» — ухмыльнулся он, притягивая ее ближе. «Ага». Она прищурилась. «Ты сразу после обеда пропал. Я думала, может быть, ты уже на аэродром сбежал». «Не, пока еще тут болтаюсь». Они пошли бок о бок, обнявшись, и Надя тут же принялась его расспрашивать. «Где был? Чем занимался?» Леха улыбнулся. «В представительство заходил, общался по работе с товарищами. Потом у меня для тебя отличная новость. Я выяснил, что остаюсь в Мадриде на две недели». Надя резко остановилась, схватила его за рукав. «Правда, правда», — кивнул Леха, наблюдая, как в ее глазах вспыхивает радость. «Леша». Она подпрыгнула и повисла у него на шее. «Две недели. Ты и я, вместе, в одном городе. Ну, выходит, так», — усмехнулся он, но тут же заметил, как легкое облачко сомнений накрыло ее лицо. «Ты же в штабе был. По работе», — он развел руками. «Ой». Надя забавно округлила глаза, отчего стало похоже на японское аниме. «Я с Аней говорила недавно. Она сказала, что Илья тоже сразу после обеда все время был занят. В том же кабинете». Леха мысленно застонал. «Ну вот, приехали. Ну, в представительстве много народу работает. Я там многих видел». Она прикусила губу, прищурилась и задумчиво повторила: «Ты с ним совещался?» Он молча пожал плечами. Врать не хотелось, а правду рассказывать было нельзя. И тут она вдруг напряглась, ее пальцы сжались на его рукаве. «Леша», — ее голос изменился, стал тревожным. «Ты полетишь опять за линию фронта, с Ильей, на этой своей этажерке». Леха тяжело выдохнул, понимая, что отпираться бесполезно. «Надя». Надя фыркнула. «Леша, не ври мне, я тебя знаю. Ты сияешь, как начищенный медный таз. У тебя вот этот блеск в глазах, когда ты влезаешь в какую-то очередную историю. Такой же точно был, когда ты угнал этот свой Шторх. Леша». Она крепче сжала его руку. «А по-другому никак?» — с легкой надеждой спросила она, но, видимо, сама знала ответ. Леха, глубоко затянувшись, выдохнул дым в сторону и улыбнулся. Он посмотрел в ее обеспокоенные глаза, взял ее ладонь в свою и слегка сжал. «Надюша, я же летчик. Меня тут оставляют облетать этот самолетик, написать рекомендации. Его в Союз планируют отправить. Придется слетать тут в тыл в пару мест, проверить аппарат», — улыбнулся он мягко. «Ты же знаешь меня, я безрассудно никуда не полезу. Это не мой метод. Читала я подпись на твоем самолете. Слабоумие и отвага. Вот твой метод. Глава 21. Анюх, как у собаки. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Три дня спустя, Леха стоял насмерть. Он не собирался отступать, не сдавался и не колебался перед лицом превосходящих сил противника. Против него выступили сам Илья Старинов и его верные подручные, вооруженные мешками, тюками и свертками. Они осаждали его маленький немецкий самолетик, намереваясь набить его до отказа оружием, боеприпасами, сухпайками, какими-то загадочными тюками и снаряжением для подрывников. Леха держал оборону. «Не надо!» – страдальчески воскликнул он, вырывая из рук бойца мешок с чем-то тяжелым. «Вы его убьете! Он маленький, ему и так плохо!» «Леха, не психуй!» – пробасил Старинов, таща какой-то странного вида пулемет. «Тут все нужное, по граммам рассчитано!» «По граммам, говоришь?» – Леха яростно размахивал руками. «Вы хоть представляете, сколько весит эта куча добра у самолетика? Между прочим, тоже есть предел. А как садиться со всем этим барахлом в темноте на черти какую поверхность? Пилота не будем больше кормить, он будет легче, вот и компенсируем». Отмахнулся Старинов, пихая в кабину еще один мешок. «Ты мне предлагаешь не жрать две недели?» – возмутился Леха. «Мои 75 килограммов превратить в 49 я все Наде расскажу. И Ане, из нас всех вон Илья самый упитанный, его и надо на диету. Пилот – это оптимальный вариант», – ухмыльнулся Старинов, но тут же уклонился, потому что Леха в сердцах швырнул в него подвернувшийся мешок. Испанцы переглянулись, явно развлекаясь этим зрелищем. Один из них, прислонившись к крылу, даже достал сигарету и, наблюдая за борьбой двух упрямцев, смеясь, произнес: «Такое ощущение, что у них ритуальный танец. Я был бы более спокоен, если бы сам не летел на этом аппарате», – хмыкнул второй, пожимая плечами. Битва разгоралась. Эти три дня пролетели, как один миг. Договорившись о порядке действий, Леха вертелся, как электровеник, бегал, договаривался, проверял, ругался, снова проверял. Казалось, он успевал быть везде одновременно, а к вечеру валился с ног, только чтобы наутро снова броситься в эту круговерть подготовки. Первым делом, приступив к своим обязанностям пилота диверсионного отряда, Леха решил максимально обезопасить свое будущее. Он поставил свой самолетик на виду около ангара и отправился к местным зенитчикам. Разговор предстоял важный. Наш отчаянный авиатор, до дрожи в коленках, боялся точности дружественных зенитчиков, особенно когда не надо. Пресловутая посадка на протезе вместе с прервавшей ее очередью проносилась перед глазами, как будто это было только вчера. Было бы обидно получить очередь с земли от чрезмерно бдительных зенитчиков из-за несогласованности. Спустя примерно час интенсивного общения, перемежавшегося сигаретами, жестами в сторону стоящего недалеко Шторха и крепкими выражениями, у Лехи появилась некоторая уверенность, что ребята не станут палить по маленькому самолету, не разобравшись. Они подробно обсудили углы подхода, процедуру посадки, договорились о передаче по смене информации о прилете, да и вообще пришли к выводу, что стрельба без разбора – вещь вредная, хотя в глазах испанских деятелей от ПВО явно читалось «полезная». Даже после этих переговоров Леха еще раз убедился, что в первый раз он все сделал правильно. Раз – прыг из-за леса, и уже катишься по полосе. Следующим этапом его программы стала поездка на аэродром истребителей в Сото. Найдя Казакова, Леха тут же был стиснут в крепких объятиях, и они хорошенько похлопали друг друга по плечам. Поздравлений с Тараном и тем, что он вообще умудрился выжить, было предостаточно. Шуточки сыпались одна за другой, истребители переглядывались, качали головами и все повторяли, что у Лехи явно железные нервы, а инстинкт самосохранения где-то потерялся, причем давно и безвозвратно. После обмена любезностями перешли к делу. Леха договорился, что накануне операции, вечером, он перелетит в Сото, а уже глубокой ночью возьмет курс на цель. Истребители пообещали выделить дежурное звено И-15, которое проведет его через горы и прикроет от возможных встреч с патрульными машинами франкистов. Середина июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Общение с Ильей Стариновым выдалось активным и, мягко говоря, непростым. Основные действия диверсионного отряда планировалось развернуть примерно через неделю, когда прибудет основная его часть. По плану диверсанты должны были сосредоточить основные усилия на южной железной дороге, проходящей от Талаверды на Валмораля, переправляя небольшие группы через реку Таха. Северный берег реки контролировали франкисты, в то время как на южном закрепились республиканцы. Линия фронта проходила по воде, и переход через нее был рискованным, если не сказать самоубийственным. Наблюдение противника, патрули и засады. Операция подавила и же должна была выполнять скорее отвлекающую функцию. Леха склонился над столом, разложив перед собой фотоснимки. Он долго рассматривал их, но, к сожалению, интересующая его часть была снята лишь фрагментами. Глаза бегали по изображениям, но нужной информации явно не хватало. Он покачал головой и бросил взгляд на Старинова, который, скрестив руки на груди, терпеливо ждал комментариев. Севернее Авилы на 10 километров простирались холмы, поросшие кустарником, с большими проплешинами травы. Для земледелия местность была совершенно непригодной, и потому риск быть замеченными сводился к минимуму. В идеале, ни души, только пастухи иногда забредают, но ночью их там быть не должно. Леха вспомнил свою прогулку по этой пересеченной местности, запах свежеиспеченного хлеба и его изготовительницу в самых привлекательных позах. Он с трудом отогнал от себя заманчивое видение. «Илья, у меня вопрос», — Леха постучал пальцем по краю снимка. «Ты уверен, что это все?» «Абсолютно», — кивнул Старинов. «Это лучшие кадры, что у нас есть. Ваши специально летали на разведку, фотографировали». Леха вздохнул и указал на левый угол снимка. «Видишь, вот аэродром, вот центр города, а вот оба моста, железнодорожный и автомобильный, все есть. А вот зона, где мне садиться придется, ее, можно сказать, и кусками-то нет. Ночью там что угодно может быть, рощи, скалы, даже просто чертовы линии связи». Старинов наклонился ближе, хмуро рассматривая фотографии. «Ты думаешь, что площадка не подходит? Да я вообще не знаю, какая она». Леха ткнул пальцем в край снимка, где начинались холмы. «Вот тут кустарник, вот здесь трава. А что в промежутке? Загадка. Есть альтернатива?» Леха неопределенно пожал плечами. Как итог, он ввел Илью в некоторое замешательство построением фразы и провел пальцем по карте. «Через 3 дня я ночью высаживаю двоих, тебя и еще одного испанца, севернее Авилы, вот где-то в этом районе, там, где смогу сесть. Может, вас с парашютами сбросим?» «Да, здесь», — подтвердил Старинов, кивая на отметку. «Леша, мы все-таки, считай, партизаны, а не десантники. В идеале, конечно, забросить нас туда-сюда со всем снаряжением. Я сам планирую с тобой лететь в первую ночь. Ты же сам говорил, что ночная посадка – не проблема. На знакомую полосу». Леха выразительно поднял брови. «А тут черт знает что». «Ясно все», – кивнул Старинов. «В идеале, это здорово, но если там сидит хоть один патруль, вся операция накроется медным тазом». Леха вздохнул, задумчиво потирая подбородок. «Ну, допустим, нам повезет, и мы долетим без приключений и сядем где-то. Сейчас ночи стоят светлые, сумерки долго, глядишь, что-то разглядим под колесами. Дальше. Вы действуете по своей программе, готовите посадочную площадку и следующей ночью ждете меня со снаряжением. Заслышав мою тарахтелку, зажигаете костры, обозначая направление, и принимаете вторую партию». «Верно. Груз будет небольшой, но тяжелый и крайне необходимый, взрывчатка в основном, так что не курите в неположенных местах», — постарался пошутить Старинов. Леха усмехнулся. «Чисто по-дружески, вы бы не могли уменьшить список? У меня, конечно, самолет хороший, но не грузовик». «Алексей», — Старинов посмотрел на него серьезно, — «все, что там есть, критически важно». «Ладно, ладно», — вздохнул Леха. «И через день после этого я лечу забирать вас обратно. Время согласуем отдельно». «Да, вот это самая сложная часть. Если нас за 2 дня не вычислят и мы сможем устроить фашистам фейерверк, то дальше рвем ноги и стараемся безопасно выйти в посадочную зону. Надеюсь, все пройдет гладко, и обратно сможешь 3 человек с оружием за один раз поднять». Леха фыркнул. «Должно пройти гладко. Это ты меня так успокаиваешь? Я тебя реалистично предупреждаю». «Ну, допустим. Теперь главный вопрос. Что делать, если меня засекут?» Старинов улыбнулся и развел руками. «Тогда выкручивайся как сможешь. Очень ценный совет. Спасибо», — саркастично хмыкнул пилот. «Прилетаю следующей ночью на запасную площадку, Вот здесь примерно. Это в 10 километрах от первой. Итак, две ночи подряд. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Леха внимательно осматривал снаряжение, которое диверсанты утрамбовывали в штольх, когда его взгляд зацепился за странный пулемет. На первый взгляд он был похож на авиационный вариант пулемета «Максим». Вместо массивного кожуха водяного охлаждения стояла рубашка воздушного охлаждения с характерной овальной перфорацией. А вот задняя часть явно отличалась, там красовалась, по сути, ручка от винтовки с ложей, прилепленная к корпусу. И вместо стандартных максимовских колес и щитка были раскладные сошки. Он присвистнул, наклонился поближе и покрутил головой. А это что за зверь, Максим, которого решили посадить на диету? Старинов, возившийся с каким-то тюком, повернул голову, взглянул на оружие и слегка удивился. А ты что, никогда не видел? Да вот как-то не доводилось. Леха поднял бровь. ДП стандартный или Максим видел? Конечно, а не эту помесь ежа и ужа. Это же пулемет Максима Токарева, спокойно пояснил Старинов, постучав пальцем по кожуху ствола. Токарев доработал стандартный Максим, облегчил его, переделал охлаждение, теперь без водяной рубашки. А ручка от трехлинейки, Леха ткнул пальцем. Откуда взяли ручку, мне неизвестно, но так удобнее и таскать, и держать, ухмыльнулся Старинов. Пехотный вариант, Леха с сомнением покрутил головой. И как он? Ну, как стандартный Максим, поливать огнем, как из шланга, лучше не рисковать, но ленту отстреливает без проблем. Тут вмешался один из испанцев, высокий, загорелый мужчина с густыми усами. Он говорил с сильным акцентом, но вполне понятно. Muy bien, amigo. Хорошая штука. Легкий, хороший темп стрельбы, но сильно греется. А магазины? Продолжал интересоваться Леха. Старинов ухмыльнулся. Ленты, как у обычного Максима. В комплекте идет на 50 или 100 патронов барабан, но мы используем стандартные на 250. Он сделал выразительное лицо. Си. И на сошках удобнее. А можно и с рук стрелять, в бою, особенно если нужно стрелять и быстро убегать. Леха усмехнулся. Ну, в нашем случае, скорее стрелять и взлетать. Испанцы заулыбались, а Старинов кивнул. Середина июня 1937 года. Советское представительство, отель «Палас», самый центр Мадрида. Леха понял, что начинается самое веселое в тот момент, когда Надя третий раз за вечер на него накричала, хотя сам он был вроде бы ни при чем. Сначала она возмущалась, что он не поужинал. Потом раздраженно высказалась, что он заставляет ее волноваться. А теперь, когда он всего лишь заикнулся про ночной вылет, ее просто взорвало. И тут до него дошло. Так, протянул он про себя, косясь на ее разъяренное лицо. Кажется, скоро у нее эти самые дни. Он не произносил это вслух, потому что любая попытка объяснить женщине, почему она нервная, приводит только к новым ударам по своей же нервной системе. Но факт был фактом, сегодня она была не просто злой, а злой в квадрате. Леха попытался ее обнять, но она оттолкнула его, не давая себя тронуть. «Не трогай меня», ее губы дрожали. «Ты просто делаешь, что хочешь, а я потом с ума схожу. Ты мне даже не сказал», продолжала возмущаться Надя. «Я должна была узнать случайно, Надя». «Нет, Леша, ты просто решил и все. Ты делаешь, что хочешь, а я потом переживай, жди, думай, вернешься ты или нет». Леха тяжело вздохнул. Вот что делать с женщиной в такой момент, спорить с ней бесполезно, она не просто не слышит ничего вокруг, а еще и восприятие окружающей действительности стоит на полной блокировке. Успокаивать словами, признавать несуществующую вину, только больше разозлиться. Да и не чувствовал Леха за собой никакой вины. Ну, вот чтобы так прямо недавно, точно не чувствовал. Воспользовавшись знаниями разума из прошлой жизни, он сначала заставил себя перестать реагировать на все ее обиды и зацепки. Потом начал про себя ржать над ее претензиями. Потом начал ржать вслух, чем заставил молодую женщину замереть в полной прострации. Он не стал тянуть, просто схватил ее, притянул к себе и, пока она еще пыталась что-то сказать, накрыл ее губы поцелуем. Она сначала дернулась, будто собиралась оттолкнуть, но потом злость начала перегорать. Она сделала бровки домиком и зашмыгала носом. «Ты сволочь, хренов, я же тебе и так люблю», заныло то, что было тигрицей еще 3 минуты назад. «Я знаю», он провел рукой по ее спине, успокаивая. «Я не хочу, чтобы ты ухотрил», она заскулила в его руках, пуская слезы. «Я тоже». Наш товарищ был лаконичен и занят делом. Она дрожала, и Леха чувствовал, как злость медленно перегорает, оставляя только напряжение и жар. Еще пару секунд, и стало уже неважно, почему она на него злилась. Середина июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. Леха сидел в кабине, чуть наклонившись вперед, напряженно вслушиваясь в работу двигателя. Немецкий Шторх, все еще с франкистскими опознавательными знаками, забитый до отказа, тяжело выруливал по аэродрому, как ослик, навьюченный мешками. Позади, в тесноте салона, утрамбовались Старинов и один из испанцев, молчаливый партизан, представившийся как Мигель. Они сидели на мешках с грузом, стараясь не шевелиться. Изначально восприняв это как приключение, они начали шебуршиться по кабине, заглядывая в окна. Нервный Леха не сдержался и рявкнул на них как следует, предупредив, что если они испортят ему балансировку, то влепится в землю и никуда не полетят. «Леха, а ты уверен, что этот хлам вообще взлетит?» – пробасил Старинов. «Взлетит», – ответил Леха, хмуро глядя вперед. «А вот как он будет лететь и сядет ли, это уже другой вопрос», – добавил он тихо. Мигель перекрестился, но ничего не сказал. Леха протянул руку к приборной панели, щелкнул тумблером, добавил газ, и самолет задрожал, покатился вперед. Разбег получился долгим, натужным, но через несколько секунд колеса оторвались от земли, и нагруженный маленький ослик пополз вверх. «Мать честная», – пробормотал Старинов, когда самолет, едва не взвывая от натуги, медленно карабкался вверх, покачиваясь на потоках воздуха. Сквозь стеклянные окна кабины внизу, медленно качаясь, проплывали постройки аэродрома, укрытые маскировочными сетками самолеты, размеренные полосы полей и извилистые ленты дорог, постепенно уменьшаясь и растворяясь в ночной темноте. Леха сжал штурвал, чувствуя, как нагруженный Шторх сопротивляется, не желая разгоняться. Он бросил взгляд на приборы, затем, на горизонт, проверяя курс. «Давай, Чебурашка, не подведи», – пробормотал он себе под нос, чуть убавляя газ, чтобы не напрягать мотор. Позади раздалось тихое бормотание молитвы. Похоже, испанец тоже считал, что лишняя божественная поддержка сейчас не помешает. «Ты вообще уверен, что этот сарайчик долетит?» – спросил Старинов, крепче вцепившись в ремни. «А я говорил, что те два мешка были лишние. Поздно сомневаться, Илья, мы уже в воздухе», – хмыкнул Леха, прекратив набор высоты. Где-то вдалеке мерцали огни, а впереди начиналась ночь, в которую им предстояло уйти глубже. Леха вывел машину в ровный полет, проверил показания приборов и наконец-то позволил себе чуть-чуть расслабиться. 20 минут спустя они уже шли рядом с горами, ориентируясь по редким огням внизу. Полет прошел на удивление гладко. Леха опустил машину, и когда впереди показался аэродром, он прицелился на посадочную полосу и плавно зашел на снижение. Посадка оказалась на удивление мягче, чем ожидалось нашему герою. Самолетик коснулся земли, немного подпрыгнул, прокатился немного по полосе, а затем замер, чуть покачиваясь. Леха вздохнул с облегчением. «Штанишки чистые?» – спросил он, заглядывая назад. «Похоже, да», – проворчал Старинов, разминая ноги. Мигель просто снова перекрестился. Но едва они вылезли из самолета, как их уже обступили люди. Первым подтянулся Казаков, за ним еще несколько советских летчиков, а дальше и испанцы потянулись поглазеть на чудо техники. «Леха, ну ты и черт!» – ржал Казаков. «На этом корыте в таком перегрузе, ты бы еще корову сюда посадил. Да тут и так парнокопытных хватало!» – проворчал Леха, оборачиваясь на Старинова. Толпа начинала расти, обсуждения становились все громче. Кто-то восхищенно стучал по фюзеляжу, кто-то внимательно рассматривал кабину. «Чего встали?» – рявкнул кто-то из офицеров. «От самолета отойдите! Часового сюда!» Спустя несколько минут у самолета уже стоял боец, лениво отгоняя любопытных, но народ даже не думал расходиться. «Ну все, испанская секретность в действии, теперь можно не переживать», — хмыкнул Леха, глядя на толпу. «Через пару дней в любом кабаке уже будут знать, что партизаны куда-то летят. А тебя это удивляет?» — заржал Старинов, пожав плечами. «Мы вот честно рассказываем, что летим брать самого Франка в плен». Леха покосился на него и весело рассмеялся. «Знаешь, Илья, после этого полета я даже не удивлюсь, если завтра ты меня попросишь стать погонщиком ослика. Я морской летчик. Как я тут оказался, в такой компании? Главное, ослика не перегружать». Серьезно кивнул Старинов. Глава 22. И глаз, как у орла. Вторая половина июня 1937 года. Небо над горной грядой перед Мадридом. Маленький самолетик взлетел затемно. Затолкав в салон бойцов, Старинова и испанца Мигеля, Леха вырулил на взлетную полосу. Мотор взревел, пропеллер завертелся, и нагруженный Шторх начал разбег. Медленно, нехотя, словно обдумывая, стоит ли ему вообще поднимать свой хвостик, он все же оторвался от земли и неторопливо пополз вверх, набирая высоту. Обитатели маленького аэродрома истребителей в Сото помахали ему вслед. Стояла полная луна, ночь была безоблачная, и окружающий пейзаж представлял собой странную фантасмагорическую картину в серебристо-серых тонах. Земля внизу словно застыла в бесцветном сне, реки поблескивали тонкими нитями ртути, леса казались темными провалами, а поля и дороги тянулись светлыми полосами, уходя в бесконечность. Леха вывел машину в ровный полет над горами и стал вглядываться в окружающий пейзаж. До виллы им тарахтеть было около 80 километров. В спокойный день на хорошей машине этот путь можно было преодолеть минут за 40, но у него не было ни спокойного дня, ни хорошей машины. У него был перегруженный до отказа немецкий Шторх и пара отчаянных диверсантов в кабине. Позади кто-то шевельнулся, и Леха услышал хриплый голос Старинова. «Ну, хоть небо ясное, видно все, как будто днем. Как раз это меня и беспокоит», — буркнул Леха, не отрывая взгляда от горизонта. «Если мы все видим, значит, и нас тоже видно, как на ладони. Если ты не видишь тигра, это не значит, что тигр не видит тебя», — выдал восточную мудрость пилот табуретки с моторчиком, продолжая старательно вглядываться в небо вокруг. Мигель, сидящий на мешках с грузом, тихо перекрестился, но привычно ничего не сказал. Машина шла ровно, двигатель работал без сбоев, но Леха чувствовал жуткое напряжение. Перевалив через хребет, он начал постепенно снижаться, вслед за рельефом. Снизившись до 300 метров, самолетик скользил над темной землей, внося в окружающую его умиротворенную картину природы треск мотора и за собой вонь сгоревшего бензина. Опасность попасть в лучи возможных прожекторов или, чего доброго, нарваться на случайный патрульный самолет франкистов перевесили врожденный страх любого пилота перед землей. Внизу проплывали темные силуэты холмистой местности. Избегая попадания в зону возможного обстрела, Леха взял сильно вправо и обошел аэродром франкистов по огромной дуге. Вот впереди внизу показался тонкий блеск воды, речка Адаха. Они перескочили через блестящую ленту воды и взяли курс на район высадки. В этот момент Шторх слегка тряхнуло на воздушной яме. Леха снова чуть подкорректировал курс. «Все в порядке?» – прокричал ему на ухо Старинов. «Пока да, но если вдруг кто-то решит, что мы тут не в тему, будет не так весело», — крикнул в ответ менеджер немецкого самолета. «Знал бы ты, Илья, точность моей навигации, ты бы мне точно оторвал детородные шарики, чтобы такие остапы Бендеры не размножались. Эх, Кузьмича не хватает. Как-то очень я себе приблизительно представляю себе, где мы находимся», — терзался мыслями наш герой. «Вот поэтому и летим как мыши», — радостно крикнул в ответ Илья Григорьевич. Вторая половина июня 1937 года. Небо на север от города Авила. Леха шел на малой высоте, напряженно вглядываясь в землю. Выпустив всю механизацию и снизив скорость до жалких 80 км в час, он медленно пролетел над районом посадки, выискивая ровный участок без сюрпризов. Сначала ему не нравился склон, казавшийся слишком крутым. Затем, другой участок, где в свете луны поблескивали камни. Дальше был луг, но там, судя по пятнам тени, могли скрываться ямы или кустарник. Он сделал еще один заход, потом еще один, ведя машину ровно и осторожно, чуть подруливая, чтобы оценить перспективу под разными углами. Вот это место вроде бы годилось, относительно ровный участок, трава невысокая, пространство приличное. Он слегка довернул, зашел на посадку, уже выбирая точку касания. И тут, буквально за секунду до того, как колеса должны были коснуться земли, он увидел это. Черное, незаметное в тени луны, оно притаилось в высокой траве. Ни куст, ни кочка, самый настоящий ствол дерева, лежащий в траве прямо поперек курса. Будь оно чуть тоньше, или трава чуть выше, он бы и не заметил. «Пиять!» — с выражением продекларировал герой повествования. Леха дернул штурвал на себя и стиснул зубы. Двигатель взвыл, машина рывком ушла вверх, проскользив над самыми верхушками ветвей стоявших впереди деревьев. На мгновение ему показалось, что он все-таки зацепил их, но нет, самолет дрожал, но продолжал набирать высоту. Леха заложил новый вираж, выдохнул, успокаивая сердце, и нервно посмотрел вперед. Придется искать другой участок. Менеджер летательного аппарата сделал еще один круг, напряженно вглядываясь в лунную тень холмов. И тут он увидел ее. Прямой кусок сельской дороги, тянувшийся между рощей и небольшим полем. С высоты казалось, что она достаточно ровная. Конечно, покрытие там будет так себе, но лучше, чем ямы и спрятанные в траве деревья. Он прошелся раз, осторожно снижаясь, затем сделал еще один заход, внимательно проверяя поверхность. Дорога выглядела годной, длинной, твердой, пусть и не идеально ровный отрезок. «Ну, давай, табуреточка», – пробормотал он, заходя на посадку. Машина пошла вниз, плавно, аккуратно. Леха по миллиметру притирал ее к земле, стараясь коснуться поверхности как можно мягче. Колеса заскакали по камням, машину тряхнуло. Позади Старинов с громким звуком бумс, треснулся о балку, а затем смачно чертыхнулся. «Это неправильные испанские лентяи, они делают неправильные дороги. Вспомним их родителей». В переводе на литературный язык раздалось из-за его спины. Мигель что-то быстро заговорил по-испански, похоже, тоже не в восторге от приземления. Леха выжал тормоза, машина дернулась, чуть повело вправо, но он удержал, и маленький самолетик замер. Только мотор неторопливо стучал на холостых, будто спрашивая: «Ну что, придурки, довольны?» Леха выдохнул. Они приземлились живыми. Вторая половина июня 1937 года. Проселочная дорога в десятке километров на север от города Авила. Старинов и Мишель выскочили из самолета и синхронно рванули в разные стороны дороги, осматривая местность. «Сало перепритывали?» – нервно спросил наш герой у вернувшегося Ильи. Видя непонимающее и оторопевшее от вопроса лицо Старинова, он пояснил: «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать», – выдал известный мем, еще не отошедший от такой посадки, Леха. «Правильно, Надя волнуется о твоем здоровье. Я думал, что мы самые отмороженные воины в армии, но до вас, морских летчиков, нам очень еще далеко». Покачал головой Илья и понесся разгружать самолет. Они втроем, не теряя времени, принялись за разгрузку. Леха рывком вытаскивал мешки, тюки и прочее барахло из кабины. Старинов и Мигель ловили их на лету и неслись, как сайгаки, сгружая поклажу под ближайшее раскидистое дерево. Тюки, сумки, оружие, все летело из самолета, пока не образовалась приличная гора. Двигались они быстро, чуть ли не бегом, но все равно каждый раз Леха чувствовал, как секунды уходят. «Давай, давай, шевелись», — шипел он на своих работодателей, выкидывая очередной мешок. Мигель что-то быстро бормотал на испанском, и хотя Леха не понимал всех слов, общий смысл был ясен: «Быстрее, пока нас не накрыли». Когда последние тюки были перетащены, Леха выпрямился, вытер рукавом пот со лба и бросил взгляд на самолет. Теперь его предстояло развернуть. «Беритесь за хвост», — скомандовал он. Старинов и Мигель ухватились за хвост, и они втроем, навалившись вместе, приподняли хвост и начали разворачивать самолет. Машина нехотя, медленно пошла боком, кренясь на неровной дороге, пока наконец не заняла правильное положение. Леха быстро забрался в кабину, защелкнул ремни, проверил приборы. «Удачи, товарищ пилот», — улыбаясь, сказал Старинов, хлопнув ладонью по борту. «Ждем тебя завтра с подарками». Леха кивнул, махнул рукой, отдавая честь в шуточном прощании, и не стал больше тратить ускользающее сквозь пальцы время на прощание. Старинов опасливо дернул винт и сразу отскочил от самолета. Двигатель заурчал, пропел лерожил, машина вздрогнула, словно ожила. Леха дал газу, и самолет, трясясь на неровной дороге, попрыгал вперед. Через несколько секунд он помахал крыльями оставшимся на земле товарищам, коротко, прощально, а затем взял курс в сторону республиканцев. Они договорились, что завтра в это же время он будет искать два костра, обозначающих границы зоны для посадки. Если все пойдет по плану, он забросит оставшиеся грузы третьего бойца и при некотором везении благополучно смоется.